Стюарт Камински. Смерть букиниста. Когда я вошел в книжный магазин, Мартин Кифер стоял за деревянной конторкой. Редеющие пряди черных волос прикрывали плешь. Подтяжки, синяя рабочая рубашка, небольшой животик. Словом, типичный американский букинист, у которого на каждый случай была приготовлена соответствующая цитата из книг известных писателей. Несколько минут тому назад минуло 9 часов, пришло время закрываться. Но Кифер всегда оставался до половины десятого. Я знал о Кифере многое, поскольку проводил долгие часы в этой убогой ловчонке, где царил застоялый запах старой кожи и пожелтевших страниц. Он неохотно посмотрел на меня поверх оправы бифокальных очков, оторвавшись от своего любимого занятия – чтения томика стихов. На его физиономии отражался полный набор привычных для него чувств – подозрение, неприязнь и раздражение. Когда я закрыл за собой дверь, Кифер лишь покачал головой и снова уставился в книгу. Услышав, как щелкнул замок, он досадливо вздохнул. «Твоя мать говорит, чтобы тебе дали роль в какой-то постановке в Акроне». «В Детройте», — ответил я. «И пока еще не дали, только собираются». «У меня был тяжелый день, Бертон, и я не расположен к разговорам на темы, чем ты мне обязан или как ты относишься к Луизе». Кифер снял очки, потер нос, опять водрузил очки и, подняв глаза, увидел в моей руке револьвер. Отложив книгу, он склонился над конторкой и стал что-то писать на желтом листе бумаги. «У меня револьвер», — сказал я. «Вижу», — он продолжал писать. «Я уже выключил кофеварку, но на чашку там, должно быть, еще осталось. Налей и убирайся». «Как ты думаешь, почему я пришел?» Кифер хмыкнул. «Можешь ли ты хоть на секунду, интереса ради, представить, что я — это он?» «Он?» — переспросил Кифер с тяжелым вздохом, который должен был дать мне знать, насколько ему противно мое надоедливое присутствие. «Убийца книготорговцев», — уточнил я, подходя ближе. «Нет, не могу. Даже на секунду». Он кончил писать и посмотрел на меня. Два книготорговца, владельцы небольших книжных лавок, специализировавшихся на том, что они называли «раритетами», были застрелены на прошлой неделе. «Это я убил их». «Велинский и Томаса!» Кифер лишь хмыкнул, намекая, что детские фантазии его пасынка не заслуживают даже насмешки. «Велинский весил не больше 120 фунтов. Мне пришлось подойти к нему вплотную, чтобы уложить с первого же выстрела. Я сделал еще шаг. В «Трибьюн» говорилось, что ему было 82 года, но выглядел он не старше 80. А вот Томас, как мишень, был покрупнее. Застал его во время ланча, когда он расправлялся со своим буррито. И стой я к нему вплотную, как к Велински, меня бы забрызгало вареными бобами». «У тебя какое-то мрачное чувство юмора», — сказал Кифер. «Насколько я понимаю, кофе ты не хочешь. Так что выключи свет и закрой за собой дверь». Теперь я стоял от него в нескольких футах и не сводил с него глаз. Люди, видевшие нас вместе, считали, что мы отец и сын. На то были свои резоны. Кифер в самом деле был похож на моего покойного отца. Я не сомневаюсь, что поэтому Луиза и вышла за него замуж. «Я придерживаюсь определенного порядка действий», — произнес я. «Велинский был утром, Томас днем, а ты будешь вечером. В каждом случае другое оружие. Следующая жертва расстанется с жизнью в полночь. Я наметил Фрэнсис Фонсеку. Что ты думаешь?» Кифер отошел от конторки и снял с вешалки мятый серый пиджак и потрепанную широкополую шляпу. Он утверждал, что в свое время эта вешалка принадлежала Вильяму Дину Хойлу. «Женщину?» — переспросил он. «Нарушая свою систему». «В этом-то и есть вся прелесть», — сказал я, наблюдая, как он натягивает пиджак. «В вариантах системы». «И с чем же ты выступишь на бис?» «Ни с чем. Она будет последней. Я убил их, лишь чтобы прикончить себя и остаться вне подозрений». Кифер оцепенел и уставился на меня. На этот раз в его взгляде не было презрения. «В детективной литературе встречаются такого рода ситуации. Эд Макбейн, Уильям Байер, Ардис в литературе», — прервал я, — «но не в жизни». «Иди домой, Бертон, нам больше не о чем говорить». Кифер обошел конторку и глянул на дверь у меня за спиной. Торговая площадь была пуста. «Я пришел не разговаривать. Я пришел, чтобы убить тебя». Я вскинул револьвер и сделал шаг назад, преграждая ему путь к дверям. «Этого не избежать, как нельзя остановить время. Я или убью тебя, или вечно буду страдать от унижения». «Это же...» — он попятился. «Убирайся отсюда! Немедленно!» «Слишком поздно». Кифер схватил стопку книг, лежавших в корзинке слева от него, и прижал ее к груди. Я тщательно прицелился, он невольно помог мне, застыв на месте. И выстрелил. Кифер рухнул навзничь. Шляпа отлетела в сторону, а Роберт Форстер лег на бродячую луну. Я подошел к дверям и щелкнул выключателем. Свет фонарей с торговой площади пробивался сквозь окна. Кифер издал неприятный звук, напоминающий гоготанье Даффи Дакка. Подойдя, я опустился на колени, взял зажатые у него в руках книги и застыл в ожидании. Я испытывал большое желание всадить в него еще одну пулю, но мне не хотелось поднимать излишнего шума и тем более нарушать порядок действий. Понимаете ли, я не убивал ни Велински, ни Томаса, но их убийства вдохновили меня. И если тот, кто прикончил их в ближайшее время, не даст о себе знать, мне в самом деле придется застрелить Фрэнсис Фонсеку. Я стоял на коленях рядом с Кифером, пока окончательно не убедился, что он мертв. Меня поразило, до чего легко оказалось отправить его в мир иной. Все шло как на репетиции, когда все действия совершаются предписанным порядком, разве что с небольшими изменениями, которые необходимо вносить в последнюю минуту. На деле же все было куда проще. Я спланировал свои действия, отрепетировал их, подготовился, и вот все кончено. 30 лет Мартин Кифер издевался над моей матерью, высмеивал ее и обкрадывал. Она вступила в этот брак молодой вдовой с 10-летним сыном на руках и постепенно превратилась в запуганное одинокое существо. Мой отец оставил матери более чем приличное состояние, и я надеялся, что смогу целиком отдаться своему призванию, вместо того, чтобы торговать обувью. Но с каждым годом коллекция Кифера росла, счет матери и ее решимость съеживались и уменьшались, а мой талант перестал расти и развиваться. «Я счастлив, что рассчитался с тобой, приятель Джонни», — в лучших традициях Марлона Брандо прошептал я над трупом Кифера. «Я же актер». Вынув из кармана пластиковый мешок, я кинул в него 4 книги вместе с револьвером и поднялся. Спокойно, еще спокойнее. Близится конец первого действия. Занавес, аплодисменты. Заинтересованность, разговоры за кофе и сигаретами во время антракта. «Разве этот молодой человек, Бертон Тайлер, не восхитителен? Просто молодой Джеймс Стюарт!» «Уже далеко не так молод», — подумал я. Немало воды утекло. Я оттащил тело Кифера за конторку и нагнулся к телефону. Из-за недостатка света мне пришлось чуть ли не уткнуться носом в него, набирая номер Луизы. Она сняла трубку после 3-го звонка. «Алло?» В ее голосе было отчаянное желание, чтобы на другом конце линии никого не оказалось. «Привет, Луиза!» — весело сказал я. «Чистый Гэри Грант. Это я, Бертон». «Мой сын?» «Он самый. Утром я выезжаю из Детройта». «Это прекрасно. Будь осторожен за рулем». «По приезде я хочу поговорить с тобой и Кифером». «Не думаю, что это хорошая мысль». «Я буду сплошное очарование. Предупреди его, что я приезжаю. Спокойной ночи, Луиза». Что ж, могло быть и хуже. Большую часть ночи мне придется добираться до Детройта, и на сон останется лишь 1-2 часа. Я рассчитаюсь в мотеле и двинусь в обратный путь в тот же час, когда Карен, помощница Кифера, уже точно обнаружит его тело. Полой рубашки я вытер телефонную трубку и встал, бросив последний взгляд на Кифера, который сейчас напоминал марионетку из постановки «О, наш папа, бедный папа», что я играл в Кеноше в 1981 году. Он стоял за дверью, вглядываясь в темноту за стеклянной панелью. Увидев меня, постучал. «Закрыто!» — сказал я хриплым голосом Кифера. «Очень важно!» — ответил человек, стараясь рассмотреть меня. Выйти из магазина можно было только через эту дверь, и я должен был заставить его убраться. «Завтра!» — сказал я. «Всего минуту!» — взмолился он. «Только спросить!» «Спрашивайте!» «Вы Мартин Кифер?» «Да». «Уже поздно, я не могу кричать из-за двери. Уделите мне всего минуту». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, проклятие». «Ну ладно, ты актер, так докажи свое умение». Нагнувшись, я нащупал шляпу Кифера, нахлобучил ее на глаза и сдвинул очки на кончик носа, чтобы смотреть поверх них. Я наблюдал за Мартином Кифером 30 лет, и уж сыграть-то его смогу легко. Прихватив мешочек с книгами, я сутулился и направился к дверям. «Прошу прощения, что так поздно», — сказал человек, когда я впустил его. «Вы опоздали», — устало произнес я. «Приходите утром». «Мне всего лишь взять несколько книг. Плачу наличными. Утром я никак не могу». Он был примерно моих лет. Может, на год-другой моложе. Этакий невысокий тип в элегантном костюме и с папкой в руках. «Послушайте», — сказал я, изо всех сил стараясь изображать Кифера. «У меня был длинный тяжелый день. На аукционе я упустил из рук полное собрание Кларенса Мулдорфа, и кто-то утащил у меня из-под носа дело об убийстве епископа. Я не припоминаю, чтобы вы звонили или о какой книге шла речь. Вы говорили, что у вас есть первоиздание с автографами. Мне нужен подарок для матери», — объяснил он. «У нее день рождения. Сегодня вечером». «Оставайтесь на месте», — сказал я, тыкая в него пальцем, чтобы ему не пришло в голову зайти ко мне за конторку. Кивнув, он уставился на меня. Я перешагнул через труп Кифера и направился к шкафу с раритетами. Он был закрыт. Опустившись на колени, я пошарил в карманах Кифера и нашел связку ключей. Поднявшись, увидел, что посетитель сдвинулся с места, но не намного. На кольце был только один ключ, подходящий к замку шкафа. Нащупав его, я открыл дверцу. «Я ценю ваше внимание», — сказал он. Что-то буркнув, я вытащил несколько книг. «Могу ли я включить?» «Нет», — остановил я его, когда он направился к выключателю. «Я не хочу больше визитов клиентов и весь свой товар помню наизусть». Открыв первую книгу, я прищурился и прочел. «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей?» Подписано «Для Сигрид, Дейл Карнеги». «Нет», — сказал он. «Остров пингвинов. Анатоль Франц. Убийство Роджера Эйкрода. Агат Кристи». «Прекрасно». «Берете?» «Нет, я хочу выяснить, что у вас есть, и потом решу». Я назвал ему Филиппа Уайли, Аниту Лоос, Фила Рицуто, Эдну Бест и Уилла Каппи, пока, наконец, не добрался до Пейтон Плейс Грейс Металиус. «Как она надписана?» «Джорджетти от Грейс», — прочел я. — «Беру», — сказал он, подходя к конторке. — «Сколько?» — $104. Будь он на пару дюймов повыше и повнимательнее, он бы увидел труп Кифера. — «Вы принимаете карточки MasterCard?» — «Нет». — «А на витрине сказано, машина поломалась». — «Неважно», — произнес человек. — «Через пару минут она не будет вас волновать». Он вытащил из папки очень большой револьвер и прицелился в меня. Я нырнул за древний кассовый аппарат, который, по словам Кифера, когда-то принадлежал О'Генри. Налетчика сотрясала дрожь, а дуло смотрело точно в ту же точку, куда я сам всадил пулю Киферу. «Выходите оттуда». «Деньги в... денег у меня хватает», — оборвал он меня. «Вы знаете, кто я такой?» «Нет. Меня зовут Джек Джионетти». То, что он назвался, было зловещим признаком. «Я плохо запоминаю имена», — признался я. «Вы будете третьим. Выходите оттуда и пошевеливайтесь». «Черт возьми, вы делаете ошибку! Я не Мартин Кифер!» Я снял шляпу. «Смотрите, я не Кифер! Кифер старше, я соврал вам!» «Меня это не волнует. Вы продаете книги. Я ненавижу книги и тех, кто ими торгует. Выбирайтесь оттуда!» — заорал он. «И немедленно!» «Подождите. Я тоже ненавижу книги. Посмотрите. Вот в этом пакете. Я вам покажу. Вот». Одной рукой я вытащил том «Наши сердца были молодыми и веселыми», а другой вцепился в рукоятку револьвера, покоящегося в пакете. Мужчина осторожно взял у меня книгу и поднял повыше, чтобы рассмотреть. «Вы расстреливаете книги?» «Я их ненавижу», — сказал я, вытаскивая еще два тома в твердых обложках. Я дал ему понять, что он может зайти за конторку. И Джионетти, предусмотрительно не опуская револьвера, который продолжал подрагивать, сделал шаг вперед. Я отошел, потянув с собой на край конторки пластиковый мешок, а он, наклонившись, уставился на труп Кифера. «Вот это и есть Кифер. Вы его застрелили? Как и книги». «Почему?» Это был хороший вопрос. «Некоторые чувства и эмоции носят слишком личный характер, чтобы говорить о них», — объяснил я. В маленькой комнатке на задах магазина громко звякнул будильник. «И мы оба оказались в одном и том же месте», — с подозрением сказал Джонетти. «В городе не так много букинистических лавок». «Кроме этой еще три». «Вы, должно быть, имеете в виду заведение Маклина? В нем торгуют нераспроданными остатками тиражей. Большое яркое помещение. Семейный бизнес». «Значит, два. Я вам верю, но все же мне придется убить вас. Вы просто сумасшедший. И кроме того, вы знаете мое имя. Если вас поймают...» «Где он?» «Что?» «Револьвер, из которого вы его пристрелили». «Да вот он», — сказал я, вынимая револьвер из пакета и наводя на него. «На это мы могли бы и покончить. Я был бы только рад, если бы он убрался во свояси». Джонетти выстрелил, когда я сместился вправо, переступив через тело Кифера. Мне показалось, что я получил удар ломом в грудь. Свалившись рядом с Кифером, я тоже выстрелил. Окно разлетелось вдребезги. Джек Джонетти ответил очередным выстрелом, но я уже был в темноте за полками. Его пуля врезалась в тело Кифера, и я увидел, как труп удивленно дернулся, и, проваливаясь в темноту, я продолжал раз за разом нажимать курок. Спустя двое суток я пришел в себя в больничной палате. В моей груди по-прежнему торчал тот самый лом, который забыли вынуть. Я попытался сделать вдох. «Дышите спокойнее, полной грудью», — услышал я незнакомый женский голос. Я подчинился. Чернильная тьма стала медленно расплываться, и, наконец, я открыл глаза. На стуле рядом с кроватью сидела мать в парадном платье с красными розами, а надо мной склонилась медсестра в белом халате, пухленькая блондинка с симпатичным круглым лицом. За ее спиной, прислонясь к стене, стоял какой-то мужчина. Его коричневый костюм явно нуждался в утюге, а подбор галстука заслуживал самого серьезного осуждения. Покусывая ногти, он внимательно изучал результаты своих стараний, после чего равнодушно посмотрел на меня. Он был копом. Я закрыл глаза. «Мартин мертв, мой дорогой мальчик», — радостно сообщила мать. «Великолепно», — сказал я и быстро поправился, пробормотав: «Мне очень жаль». Когда я снова открыл глаза, матери и медсестры уже не было. Коп на этот раз сидел на стуле у стены. «Вы убийца», — сказал он. «Выстрел во тьме. Была в прошлом году такая постановка. И вы играли в ней убийцу». Встав, он подал мне стакан с торчащей в ней соломинкой. Я сделал глоток. «Болит», — простонал я, отставляя стакан. «Я его не убивал». Он поставил стакан на столик. В палате пахло спиртом. «В пьесе», — прохрипел я. «Я был дворецким, а не убийцей». «Моя фамилия Берман. Вы ранены в грудь, пробита легкая. Вам повезло». «Джионетти мертв. Вы знали, как его зовут?» «Он мне сказал». «У меня есть брат, который хочет стать актером. Ему под 50. У него хороший бизнес. Сдает в аренду мусороуборочные машины на 16-й стрит. Дело идет как надо, но вы же знаете, как это бывает, когда в голову что-то втемяшится. Хочу стать писателем, актером, воздушным акробатом». Я кивнул. «Хотите рассказать, что там случилось?» «Он вошел в магазин моего отчима», — тихо сказал я, изображая пациента, который только приходит в себя. Назвался и сказал, что он убил двух других. Начал стрелять. Мой отчим только что купил револьвер, узнав о гибели двух других букинистов. Он как раз показывал его мне. Я схватил его, прицелился в Джионетти. Вот и все». Помявшись, Берман вытащил из кармана диктофон. «Не против?» Я кивнул, и он включил его. «Звали его не Джионетти. Он соврал. Только не спрашивайте меня, почему. Его звали Кларк Симонсон. В доме у него была целая коллекция огнестрельного оружия, включая то, из которого он убил двух других торговцев. Детей нет, жена умерла. И у него был книжный магазин в Кливленде. Год тому назад он на чем-то свихнулся. Подробности неизвестны». «Странно», — — сказал я. «Мне доводилось слышать еще более странные вещи. Ваша матушка сказала, что вы звонили ей из Детройта примерно за час до того, как Симонсон стрелял в вас и Кифера. Звонил ей из магазина. Вы остановились в мотеле в Детройте и не собирались покидать его до завтрашнего дня. Ключи были у вас в кармане. Позвонил Мартин, мой отчим. Сказал, что хочет поговорить о Луизе, моей матери. Будьте любезны, дайте попить». Он исполнил мою просьбу. Вода была тепловатой. «Он сказал, что дело не терпит отлагательства», — продолжил я. «И я предполагал, поговорив с матерью, возвратиться в Детройт. Мне там обещают роль». «В трупе Кефера нашли две пули. Одна из револьвера Симонсона. Вторая из вашего. Не из моего, а из револьвера Мартина. Должно быть, я попал в него, когда в темноте стрелял в Симонсона. Ужасно». «Коронер говорит, что Кифер был убит выстрелом из вашего револьвера. Он был уже мертв, когда Симонсон стрелял в него, да и в любом случае пуля попала в руку и не могла убить его». Я закрыл ладонью глаза и издал скорбный стон. «Я убил Мартина, о господи, я убил его!» «Мне тоже так сдается», — согласился Берман. «То есть он не был мертв, когда Джон Этти...» «Симонсон», — поправил Берман. «Раньше я никогда в жизни не стрелял из револьвера», — всхлипнул я. «Книги! Кто-то прострелил 4 книги. Они лежали на конторке. И на одной из них была кровь Кифера». Я удивленно уставился на него. «Луиза говорит, что вы не ладили с Кифером. Чего это вдруг вы сорвались с места, стоило ему позвонить?» «Из-за матери. Он сказал, что это спешно. Речь пойдет о Луизе». «У Кефера не было разрешения на оружие. Почему он купил его незаконным образом?» «Понятия не имею. Он боялся?» «Берт», — сказал Берман и со вздохом поднялся. «Я бы хотел дать вам кое-какой совет. Ваша история — сплошное дерьмо. Я думаю, вам потребуется хороший адвокат». «Мне тоже так кажется», — согласился я. Сунув диктофон в карман, он направился к дверям, но остановился. «Еще один вопрос. Ничего общего с этим делом». «Какое именно?» «Мой брат немного смахивает на вас. Как называется та пьеса, где вам собираются дать роли в Детройте?» Стюарт Каминский. «Смерть букиниста». Рассказ читал Олег Булдаков.